Он поднялся уходить. Вид у него был счастливый, но усталый. «Владя, Сергей Ефимович, приходите в субботу ко мне ужинать, часика 8. И, пожалуйста, Сергей Ефимович, с супругой, передайте Александре Прокофьевне, что я очень прошу ее быть у меня. Как это ни странно, ни вы, ни Владя у меня еще не были. Мы обещали прийти». Уснула я, кажется, за час до того, как затрещал будильник. Мысли, чувства, ощущения наплывали, как волны в море. Я как будто лежала на дне, и они перекатывались через меня. Меня смущало, почему я не чувствую безумного счастья. Как-то все получилось экспромтом. Даня сыграл роль катализатора. Помните, в химии? Вещество, ускоряющее реакцию. В сущности, Ермака спровоцировали на это предложение руки и сердца. Он же не собирался сегодня предлагать мне быть его женой. Даже объяснялась в любви я сама первая. Он, бедняга, может, и не собирался жениться в ближайшие годы. И вот, на тебе. Папа спросил, когда мы думаем пожениться. Не мог же Ермак сказать «через 3 года». Пришлось сказать после экзаменов. Ох, как нехорошо получилось. Брата моего, небось, не заставишь жениться. А Ермак мягкий, деликатный, совестливый. Вот его и заарканили. Все равно, как Пьера Безухова Элен. Вот несчастье. Может, Ермак и не очень уж любит меня? Ведь говорил, превыше всего работа с трудными подростками. Что же делать? Отложить свадьбу на 1-2? Зачем, собственно, так торопиться? Надо дать ему время все обдумать. Я-то буду любить его всю жизнь, сама не знаю почему. К утру я окончательно решила отложить свадьбу на 1 год и лишь после этого уснула. В субботу мы отправились к Ермаку. Он жил на Воробьевском шоссе в доме с низкими потолками на 4-м этаже. Я пришла на час раньше. Папа отправился за Шурой. Дверь, как и все двери, как будто не жил за ней лучший человек на свете. Мой Ермак. Я позвонила. Отпер Ермак и сразу прижал меня к себе. «Не целуй на пороге, 7 лет разлуки!» — рассмеялась я. Инспектор угрозыска оказался суеверен и поскорее захлопнул дверь. В комнату он внес меня на руках и, осторожно поставив на стул, отошел полюбоваться, словно какой красавицей. Он выглядел еще более счастливым, чем Шура, когда ее вызвали телеграммой на Мосфильм. Как хорошо, что Ермак жил как раз против Мосфильма. Шура будет забегать к нам с работы. Мне стало стыдно, что я усомнилась в Ермаке. Но все-таки надо будет поговорить с ним откровенно, по душам. «Зашла пораньше, чтоб помочь тебе», — сказала я, спрыгивая со стула. «Все уже готово», — кивнул он на сервированный стол, где вперемешку с охапками сирени искрились бутылки с вином и аппетитно пахла закуска. «Но как славно, что ты пришла раньше!» Я заметила, что Ермак теперь целовал меня более уверенно, пылко и смело. «Хочу, не торопясь, посмотреть, как ты живешь», — пояснила я. Комната человека, если у него есть отдельная комната, всегда носит на себе отпечаток его духовного мира и характера. Поэтому мне было так интересно жилье Ермака. Бросилась в глаза ослепительная чистота комнаты, вещей, стекол. Правда, он ждал гостей. Надо будет нагрянуть внезапно. Впоследствии я и нагрянула. У него всегда так чисто. Он гораздо чистоплотнее меня. У нас в квартире как когда. Комната у него угловая, просторная. Самая большая стена и половина другой стены буквой «Г» были целиком с полу до потолка заняты стеллажами с книгами.